Великомученица Екатерина и царица Августа. Святая Великомученица Екатерина родилась в Александрии, происходила из знатного рода и отличалась мудростью и красотою. Многие богатые князья искали руки ее. Мать и родные уговаривали ее вступить в супружество, чтобы богатство отца ее не перешло в чужие руки. Но она отказывала женихам и говорила близким своим: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, который бы был мне равен по красоте и учености». Один старец-пустынник, человек светлого ума и праведной жизни, сказал ей: «Я знаю одного чудного отрока, который превосходит тебя во всех твоих дарованиях, нет ему подобного». В заключение беседы он дал ей икону Пресвятой Девы с божественным младенцем. После сего ночью в легком сне представилось ей, что Царица Небесная, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках младенца, и от него исходили как бы солнечные лучи. Но напрасно старалась Екатерина взглянуть на лицо младенца, он отворачивал от нее свой светлый лик. «Не презирай твоего создания, — говорила Божья Матерь, — скажи ей, что должна она делать, чтобы насладиться славой твоей и увидеть светлое твое лицо. Пусть идет она к старцу, — отвечал младенец, — и узнает от него, что ей должны делать». Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она подошла к старцу, упала к ногам и просила его помощи и совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, говорил ей о блаженстве райском, о погибели грешников. Мудрая дева смирилась и, уверовав всем сердцем, приняла святое крещение. Екатерина возвратилась домой, обновившись душой. Долго молилась она, много плакала и заснула посреди молитвы своей. И вот она снова увидела во сне Матерь Божью, но теперь лицо божественного младенца обратилось к ней. Он кротко и милостиво взирал на девицу. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, божественный младенец надел ей чудный перстень и сказал ей: «Не знай жениха земного». Екатерина проснулась с неизъяснимой радостью в сердце. В то время прибыл в Александрию Максимин, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по всем городам, зывая народ на языческий праздник. Екатерина скорбела о таком безумстве царя и народа. Когда настал день праздника, она пошла в храм и безбоязненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай истинного Бога, безначального и бесконечного. Им цари царствуют, и мир стоит. Он сошел на землю и сделался сам человеком для спасения нашего». Максимин заключил ее в темницу за неуважение к богам. Затем он велел собрать ученых, чтобы разубедить девицу, но они не могли противостоять ей в слове и признали себя побежденными. Царь не оставлял, однако, намерения убедить Екатерину и старался прельстить ее дарами и обещаниями почести и славы. Но Екатерина отвечала, что одежда мученицы для нее краше царской багряницы. Между тем Максимин по делам удалился из города. Царица Августа, жена его, много слышавшая о дивной красоте и мудрости Екатерины, пожелала видеть ее и, по ее убеждению, приняла веру христианскую. Когда царь возвратился, то снова послал за Екатериной. Твердость святой исповедницы вновь возбудила его злобу. Он велел принести колесо с острыми зубцами и грозил привязать ее к этому страшному орудию казни. Но и угрозы не устрашили Екатерину. Тогда царь велел предать ее этой ужасной казни. Но едва только началось мучение, как невидимая сила сокрушила орудие муки, и святая Екатерина стала невредима. Царица Августа, услышав о случившемся, вышла из дворца своего и стала укорять мужа, как он смел бороться с самим Богом. Царь страшно разгневался и повелел умертвить жену свою. На другой день царь в последний раз призвал Екатерину и склонял ее к замужеству, но и это было напрасно. Видя тщету усилий своих, царь велел предать ее смерти, и воин отсек ей голову 24 ноября 310 года.